Виктор Иванович Буганов. Пугачев. Москва. Молодая гвардия. 1984. Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Выпуск 4. Аннотация. В книге известного советского историка рассказывается о предводителе крестьянской войны 1773-1775 годов, донском казаке Емельяне Пугачеве. В книге на богатом документальном материале воссозданы события крестьянской войны, ее причины, ход, итоги, историческая обстановка, в которой она происходила. Конец аннотации. Детство и юность Пугачева. Служба и скитание. В этот морозный январский день, казалось, вся Москва вышла из домов и заполнила улицы и переулки, прилегающие к Болотной площади. Человек, сидевший на помосте в санях, непрерывно кланялся налево и направо людям, стоявшим на пути его следования. Он переводил глаза с одного лица на другое, а в толпе, по мере его продвижения, нарастал гул. Все жадно смотрели на него, тихо перешептывались. О чем он думал, когда видел эти лица? О том ли, что они, как и он сам, такие же подневольные, обиженные судьбой и тяжелой жизнью люди? Правильно ли он сделал, что выступил сам, поднял других, чтобы облегчить им жизнь, освободить их от господ-мучителей? Знают ли они об этом? Понимают ли? Мысли о том неотступно, как видение в тяжком и мглистом сне преследовали его, вплоть до эшафота, до смертного часа. Эти люди, как он видел по их глазам, сострадают, сочувствуют ему, а может быть, есть и такие, которые осуждают его. Ведь многих из тех, кто пошел за ним, уже нет в живых. Одни погибли в боях с карателями, других казнили по бесчисленным городам и весям Поволжья и Приуралья, Оренбуржья и Зауралья. Многим предстояло, как и ему сейчас, испить чашу смертную из рук кровавых палачей матушки-государыни. Много мыслей теснилось в голове, много слов рвалось из груди. Произносил же он только одно – «Прости, народ православный». Когда палачи сорвали с него одежду, и один из них занес над ним опрокинутым навзничь топор, вся жизнь прошла перед ним в вихре видений и событий. Увидел себя Емельян в детстве, станица Зимовейская, где он родился примерно в 1742 году, стояла среди леса, под Наддоном. С тех пор, как помнит, казачок любил родные места, донские просторы, красивую луговую сторону вдоль реки, зеленую, привольную, обширные просторные степи, начинавшиеся за долиной. Весенние разливы казацкой реки, когда вода заливает в низовьях все вокруг на десятки верст. Дон течет через станицу, затопляя так, что, кажется, курени плывут по воде неведомо в какую даль. Но отцы и деды спокойно плавают в лодках друг к другу, в церковь, удят рыбу. С детства Емельяна окружали люди крепкой породы, смелые и решительные, сметливые и вольнолюбивые, помнившие славное прошлое войска Донского. Правда, от прежней казацкой вольницы прадедов и пращуров мало что осталось. Времена Степана Разина и Ермака Тимофеевича давно минули, а место вольницы, казацких сходах кругов и выборных атаманов заняли порядки иные. Уже при Петре I круги перестали избирать атаманов. Не прошло и полутора десятка лет после его кончины, и войсковых атаманов стали назначать. С 1738 года, года за 4 до появления на свет Емельяна, императорским указом. Зажиточные донские казаки, из которых выходили атаманские помощники, старшина, давно и цепко держали власть в своих руках и были хозяевами войска Донского, эксплуатировали и притесняли бедных казаков голутву, голодьбу, вершили все по своему усмотрению. Они стали опорой престола, верой и правдой служили ему за чины и звания, земли и жалования.